Математик в мире магии. Глава 1. Лен, наведи нам кофе. Хорошо. Послышался мелодичный голос из-за двери. В помещение вошел руководитель крупной фирмы и аккуратно прикрыл ее. На тонких губах расцвела радушная улыбка, и голубые глаза заискрились. Я окинул высокую худощавую фигуру своего начальника хмурым взором, сведя брови на переносице. Мои локти уперлись в мощную деревянную столешницу цвета Венге. Собственно, вся мебель была того же оттенка. Стулья, шкаф для одежды, стеллажи, заставленные папками, и шкафы с прозрачными дверцами. «Чего нужно, Андрей Васильевич?» Прозвучало грубовато, но начальник не должен отрывать подчиненных во время рабочего дня. Он и сам установил это правило. Тем более, мы общались с ним довольно дружески, и я мог себе подобное позволить. «Сережка», — обрадовался директор и дошел до моего стола. «Я узнал, что ты разбил наши депозиты на несколько и разместил в разных банках. Зачем?» «Слушок прошел, что будет проверка ЦБ», — отозвался нехотя. «Уменьшаю риски. А как же накопленные проценты?» «Завершив досрочно договор, мы потеряли неплохую сумму. Всяко лучше, чем потом 10 копеек с рубля получить». Пробурчал в ответ и решил перейти в нападение. «Поставьте мне уже кофемашину в кабинет. Мне не нравится гонять Лену каждые полчаса». «Сережа», — покачал головой руководитель, присаживаясь за брифинг. «Ты, директор по финансам, у тебя в подчинении 10 человек. Научись уже не сам решать вопросы, а полагаться на других. Так что никаких кофемашин». Послышался стук в двери. После разрешения моя секретарша занесла поднос с двумя фарфоровыми кружками. Высокая и стройная молодая девушка обожгла меня собранным взглядом карих глаз, после чего поставила кофе и незаметно испарилась, сверкнув темными длинными волосами, которые водопадом падали на спину. «А она положила на тебя глаз», — отозвался руководитель. «И чего медлишь? Баба незамужняя, собой хороша, не на работе». Поморщился в ответ. «Сереж», — покачал головой Андрей, — 40 годиков уже, а все еще без жены. Непорядок. Моя личная жизнь никого не касается. Да-да», — отмахнулся директор беспечно. «И все же заканчивай с этими своими кросс-романами. Подхватишь еще чего». Я не стал отвечать на провокацию, только отпил из кружки и нахмурился. Какой-то странный привкус осел на языке противной слизью. «Ладно, Сережка», — вскочил директор и бахнул горький кофе одним махом, после чего почти бросил кружку на тарелку. «Я пошел, а ты заканчивай маяться фигней и найди жену. Работать кто будет?» — огрызнулся я, и получил в ответ лучезарную улыбку. Мой собеседник, насвистывая какую-то простую мелодию, отправился на выход. Не прошло и 10 секунд, как я остался один в комнате. Откинувшись назад, задумался о личной жизни. Не готов я пока связать себя узами брака, потому и обхожусь случайными связями. Тем более, у меня нет никакого желания оставить свою семью в сложном положении. До сих пор помню, как приехал на место аварии, где погиб один мой сослуживец. Он оставил свою семью, жену и дочь, без себя и с кучей долгов. Я тогда оплатил все и дал денег вдове. «Эх, Саня, что ж ты так подставился? Пришел бы ко мне, ты же умный мужик был. Тот случай убедил меня, что женюсь я ровно тогда, когда обеспечу свою старость и будет запас денег для семьи. Вот только последние события, бешеная инфляция и обесценивание валюты отодвигали этот срок туда, где туман времени скрывал будущее». Я посмотрел на остывший кофе и допил его одним движением. Горечь обожгла горло. Бросив взгляд в окно, увидел заставшие на стекле капли. Бабье лето кончилось. Теперь права и обязанности взяла в свои прохладные руки сама госпожа осень. Так, пора за работу. Отчеты, строчки цифр, столбцы значений. Что такое математика? Это универсальный язык общения. 2 × 2 = 4 и в нашей стране, и в каком-нибудь Габоне. Вся финансовая система мира построена на числах. Умеющий их видеть и понимать осознает саму основу финансов. Да что там, всего мира. Оставив за спиной один известный вуз и закончив его по специальности компьютерная безопасность, я получил отметку в диплом. Математик. Конечно, меня приглашали и в структуры, но я ушел в финансы. И не пожалел. Я потер грудную клетку. Странное жгучее чувство появилось несколько минут назад, будто кто-то вворачивал горячий гвоздь в грудину, а теперь еще и начались странные боли. Съел что ли что-то, или простудился? Судя по всему, легкие болят, нужно будет записаться на флюшку. Однако работа не ждет, я вновь окунулся в сухие отчеты, наполненные цифрами. Так, получается, ставку пока держат на высоком уровне. ЦБ жестко контролирует монетарную политику. Стоит отложить модернизацию наших производств и покрутить деньги на депозитах. Экономика перегрета. Сейчас не самое лучшее время для расширения. Я вытер выступивший на лбу пот рукой. Ладонь обожгло холодом. Распустив душащий меня галстук, расстегнул пару пуговиц. Будто ворвавшийся под рубашку свежий воздух сможет остудить полыхающую в огне грудь. Не получилось. Нажав на телефоне кнопку, набрал секретарши. «Лен, принеси обезболивающее». «Сейчас, сейчас», — раздался взволнованный голос. Я вновь потер грудь основанием ладони, словно это могло помочь. Складывалось ощущение, как будто невидимый великан давил на нее. Жар не проходил. Нужно бросать курить. Я, конечно, убавил количество сигарет в день, но, тем более, ожирением я не страдаю. Тогда что? Проверить давление? В комнату вошла секретарша, и красная коробка с таблетками упала на пол, рассыпавшись блестящими шелестящими прямоугольниками. «Сергей Алексеевич!» — воскликнула Лена и бросилась к столу, где схватила трубку и быстро набрала номер на телефоне. Я сидел и смотрел на нее, не в силах удивиться такой прыти. Перед глазами начало плыть. «Вот ведь, скорая!» — услышал собранный голос девушки. «Срочно! Приезжайте! Тут у человека сердечный приступ! Быстрее! Пожалуйста!» Повесив трубку, секретарша подхватила меня под мышку и повела в сторону выхода. «Сейчас, сейчас», — причитала Лена, пыхтя от натуги. «Все хорошо, вам нужно полежать». Я попытался сказать в ответ, что и сам справлюсь, но вдруг понял, что ничего не выйдет. Ноги были ватными, в голове стоял плотный туман. Как я оказался на диване в приемной, и сам не помню. Вокруг говорили какие-то люди. Их голоса тонули в плотной вате моего состояния. Вот Андрей что-то выговаривает Лене. Послышались быстрые шаги, после разговор. Слов я разобрать не мог, только странный напряженный тон. Внезапно меня подняли на ноги и понесли куда-то. «Сережа», — ворвался в голову собранный голос Андрея. «Держись, лучшая клиника и врачи, все будет, главное, держись». Меня обуял страх смерти. Я не понимал, что происходит, но организм вопил, что я умираю. Паника накрыла с головой. Я попытался дернуться, но крепкие руки держали железной хваткой. «Люстру вруби, и в Мясникова». Внезапно я различил усталый мужской голос. «Ты вколола?» «Да». В голову ворвался новый женский голос. «Ну что, Сергей?» Перед моим мутным взором предстало широкое мясистое лицо. «Легче стало?» «Да-да-да», — выдавил из себя. Взгляд очистился, и страх смерти отступил. Я осмотрелся. Обычная карета скорой. Кроме миниатюрной девушки с темными кругами под глазами, здесь находился здоровенный санитар со светлыми волосами и яркими голубыми глазами, и сам доктор, который облегченно откинулся на спину. «Как же ты так подставился?» — пробурчал врач. «А что со мной?» — услышал свой ослабевший голос. «Инфаркт, Сергей», — ухмыльнулся собеседник. «Сейчас доедем до больницы, и все будет хорошо». «Ты как?» «Легче», — сознался я, но в груди все болит, будто меня огромным кулаком ударили. «Много энергетиков пьешь?» — уточнил врач. «Не пью совсем», — заявил я. «А с алкоголем как?» «Раз в неделю», — утвердительно ответил я. «Куришь?» «Да». «Вот», — поучительно поднял указательный палец врач. «Потому мы тебя и везем теперь в кардик». Я откинул голову и прикрыл глаза. Разговор начал утомлять. «Дайте номер кого-нибудь из близких, мы предупредим о том, что вы в больнице», — послышался строгий голос девушки. «Нет никого», — сознался честно. «Один я остался». «Может, сожительница?» «Нет никого», — повторил я, не желая говорить. На тело навалилась слабость, а боль в груди стала еще сильнее. «Коли еще», — внезапно заявил доктор. «Нельзя второй раз», — запротестовала девушка. «Коли, под мою ответственность». В восклицании врача прорезался визг. «Не довезем». Я почувствовал боль в предплечье, и боль немного отступила, в голове поднялся шум, как от алкоголя. Мысли стали какими-то воздушными. «Ты хорошо держишься», — с уважением выдал врач и внезапно уточнил. «Служил?» «Ага», — отозвался нехотя. «Новочеркасск, 50-й Эбран». «О, почти земеля. Я из Каменск-Шахтинска. Знаешь, где это?» «Да», — выдохнул я и попытался удержать ускользающее сознание. «А ведь там красиво у нас. Согласись», — я понял, что мои мысли совсем разлетелись. Вновь появился страх смерти, но теперь он был усилен раз в 10. Внезапно раздался грубый голос врача. «Черт, Серега, говори со мной. Серега». На этих словах мир утонул в темноте. «Добей его», — раздался крик откуда-то сбоку. Мои глаза заслезились от яркого света. По ушам ударил шум толпы. Прямо надо мной склонилось молодое лицо парня с голубыми пронзительными глазами. Тонкие губы исказила ухмылка, наморщив прямой нос. «Ты еще жив, писун?» – насмешливо выдал он. «Что ж, тогда, думать времени не было». Тело сработало на инстинктах. Я крутанулся на спине, и мои ноги ножницами оплели чужие конечности. Поворот бедрами, и на высокомерном лице скользнуло удивление. А в следующий миг парень грохнулся на утоптанную площадку, поднимая серую пыль. Толпа вокруг притихла. Что здесь происходит? Я еще раз крутанулся, словно заправский танцор нижнего брейк-данса, и оказался на ногах. Где я? Рядом поднимался тот высокомерный парень, бубня угрозы про себя. Вокруг нас собралась изрядная толпа. Недалеко лежал странный предмет, похожий на копье или перо. Длинная деревянная рукоять и железный наконечник странной формы. Гомон толпы ударил по ушам с новой силой. Я оглядел себя. Что за? Темно-синий длинный пиджак, белая рубаха с рюшками и зауженные на лодыжках короткие светло-коричневые штаны, под которыми прятались белые носки, да и обувь. Что происходит? Осмотревшись вокруг, я немного офигел. Ладно, не немного. Все одеты так же или очень похожи. И, что примечательно, все здесь были молодыми парнями и девушками. Шикарные платья в пол, веера, высокие прически. Это косплей? Неужели я напился и оказался в центре какой-то вечеринки? Ты поплатишься за это, заявил пацан, стоя напротив. Такое ничтожество не должно дышать со мной одним воздухом. Внезапно на его руке появился. Да быть этого не может. Полыхающий шар огня. Мои глаза расширились. Что за спецэффекты? Мозги попытались объяснить происходящее, но крякнули, столкнувшись с жестокими законами физики. Какого? Не успел я додумать, как пришлось прыгать в сторону. Я прошел неплохую школу во время службы в армии и потому легко кувырнулся через плечо. Оказывается, в свои 40 лет я в хорошей форме. Рука подхватила странную кисть, и я развернулся к врагу, выставив ее перед собой. «Что ты теперь скажешь, выродок? Сдохни!» – завопил косплеер и воздел руки к небу. Вокруг меня начала подниматься температура. «Что за хрень тут творится? Какая-то машина спрятана под землей!» Думал я об этом на ходу, покидая территорию с горячим воздухом. За спиной в небо поднялся столб огня до уровня второго этажа. «Ну ни хрена себе! Одна проблема, этот высокомерный уродец решил, что все закончено, но все только начинается!» Я прыгнул вперед. И еще раз, голубые глаза моего противника расширились в удивлении, и в следующий миг его отбросило в сторону от удара древком странного пера. Тело без сознания грохнулось на площадку, поднимая пыль. Нужно мне было идти в бейсболисты, ведь удар вышел, что надо. Однако я поморщился. Бить детей такое себе, если честно. Вокруг меня наступила абсолютная девственная тишина. Только ветер озорник все еще шуршал листвой зеленых деревьев. Стоп. Сейчас же осень, откуда тут зелень? Размашистые кроны похожих на ложные клены деревьев окружали утоптанную площадку и столпившийся вокруг народ. Где я? Народ начал расходиться по своим делам. Некоторые одаривали меня недобрыми взорами. Двое молодых парней, навскидку лет по 15, бросились к упавшему. Один был плотно сбитым и невысоким, зато другой – шпала с вытянутым лицом. Но удивило меня не это. У коротышки на плече сидел терракотовый крупный муравей с ярко-зелеными усиками, а вот у другого сразу двое – коричневая черепашка и ярко-рыжая ящерка, похожая на тритона. Заметив мое внимание, животные повернули морды и посмотрели в ответ. В их глазах светился ум, и это меня сильно удивило. «Ты победил!» Рядом оказалась миловидная девушка с каштановыми вьющимися волосами и широким, немного полноватым, веснушчатым лицом. «Тиан, спасибо тебе, мне захотелось поправить ее, что меня зовут Сергей, если что, но...» Я завис на вдохе, набрав в грудь воздуха. Дышалось легко и непринужденно. Я еще раз осмотрел свои ладони. «Подождите, это не мои пальцы, эти длиннее и гораздо тоньше». Я еще раз окинул себя взором. Небольшой живот, лишний вес на бедрах, стопы. Я же всегда следил за своей фигурой. Ошеломление выбило меня из колеи. «Для начала, нужно понять, что здесь происходит». «Ни за что», — бросил в ответ небрежно. Мгновение, и я сам поразился своему юному звонкому голосу. «Ну нет, у меня приятный бархатный баритон, а не вот это вот. Только что мне сейчас делать? Где я?» почему я молод. В голове было тесно от предположений, и пока ни одно из них не давало нормального объяснения происходящего. «Давай я тебя провожу до твоей комнаты», – защебетала девушка и тут же быстро-быстро закивала самой себе. Я ответил тем же жестом и отправился следом за спутницей. «Для начала, нужно разобраться в ситуации. И вообще, что здесь происходит?» «Конечно, возможно, меня решили переманить конкуренты. Однако устроить такой хитхантинг из-за обычного директора по финансам крупной фирмы – такое себе, если честно. Подобных специалистов хватает, и я не то, что не вхожу в десятку. Я даже не в первой сотне, если трезво оценивать свои знания и навыки». Между тем мы потопали в сторону деревьев, куда до этого потек ручеек молодых ребят. Поверженного уже утащили куда-то, мы же замкнули собой процессию, двигаясь за спинами парней и девушек на расстоянии 40 метров. Я внимательно осмотрел спутницу, которая прижимала маленькие кулачки к небольшой, но объемной груди и бросала обеспокоенные взгляды карих глаз на меня. Полноватая, даже чуть отекшая, ей бы похудеть немного и разбивала бы мужские сердца вдребезги. Но сейчас, да, что-то не так, уточнил спокойно, стараясь не выдать волнения. Нет, все нормально. Тряхнула вьющимся водопадом спутница и перевела все внимание перед собой, где змейкой велась тропинка. Внезапно она оступилась, и я подхватил почти невесомое тело правой рукой, приобняв за плечи. «Благодарю», выдавила из себя девушка, отведя в сторону взор, после чего добавила: «Снова ты меня спасаешь от позора. Я же посмотрел в спину уходящих ребят. Что здесь вообще происходит?» Конечно, идеи были, но они далеки от реальности. Может, это какая-то игра с полным погружением? На ходу я взял лист и растер его в пальцах, после чего принюхался. Кислый запах защекотал ноздри. Нет, такого компьютер пока воссоздать не может. Хотя, почему нет? Откуда я знаю последние разработки в этом направлении? Память возвращалась вспышками. Наконец я вспомнил потолок кареты скорой помощи. Разговор. Мне обещали что-то вколоть. Наверняка, наркотик для облегчения боли. Скорее всего, я нахожусь в бреду. Да, точно. Это спасительный сон, который приобрел реальность из-за своей глубины. Уверен, так и есть. Пока я пребывал в себе, спутница вновь начала бросать робкие взгляды. Что-то не так с моим лицом, уточнил у девушки спокойно. Просто, ну, говори. Поторопил ее. «Ты выглядишь как-то иначе, Тиан», — негромко произнесла собеседница. «Да и лицо, оно словно застыло. Раньше, до боя, просто мужчины растут с каждой победой», — ухмыльнулся я, мысленно костеря себя за то, что слишком выделяюсь. «И сегодня я немного повзрослел, а впрочем, чего это я перед своим сознанием присмыкаюсь? Скорее всего, я сейчас лежу под капельницей в операционной, или уже даже в палате. Иначе, почему я могу думать и принимать решения?» «Понятно», – почти прошептала девушка. «Нужно бы имя у нее узнать, но мне стало как-то неудобно спросить в лоб. В таком случае, башка болит, потер я затылок на ходу, и что-то с памятью моей не так, мне нужно отдохнуть. Этот выродок ударил меня по голове чем-то». «Ударил, чем-то», – возмутилась спутница. «Да все подумали, что ты умер, тебя накрыл огненный столб. Ты представляешь, как я испугалась? А когда пламя развеялось, ты целехонький лежал на земле. Знаешь, как я обрадовалась, что Руниар тебя не убил. Я почувствовал, как эмоциональная волна от девушки меня чуть не снесла. В ней было столько обиды и злости. Странная она какая-то, и сон очень дивный, если честно. Ладно, примирительно, как мне бы хотелось», — улыбнулся я. «Мне просто нужно отдохнуть, и все будет в порядке». Я прислушался к своему телу. Плечо, через которое я кувырнулся, немного тянуло, а еще под правой коленной чашечкой стреляло. Интересно, как же глубоко я впал в забытье, раз даже боль могу ощущать, или это сюда доносится из реального мира? Наконец мы покинули лесополосу и оказались перед огромным белым зданием. Широкая трехэтажная постройка красовалась белыми стенами и вензельными стрельчатыми окнами. Блин, метров 200 в ширину, хрена ж оно огромное. Отсюда можно было видеть три крыльца, над которыми нависали треугольные крыши, поддерживаемые белыми колоннами. Смотрится, блин, я будто в древний мир окунулся, средневековье или типа того. Я никогда не был фанатом подобного, потому было странно, что мое сознание нарисовало именно такой пейзаж. «Пойдем, Тиан», — поторопила меня спутница. «Тебе и правда стоит отдохнуть, а то кажется, что ты мужское общежитие не узнал». «Не узнал», — признал я про себя. «Вообще впервые его вижу. Хотя такие вещи я встречал на картинках в интернете. Что ж, мой мозг полон сюрпризов. Запихнуть подобное в сон, да, а нельзя было в космическую сагу меня отправить, а, вот там бы я развернулся. Искин, космос, верный бластер и джедай. Ой, не туда занесло. Между тем мы подошли к самому дальнему крыльцу и вошли внутрь. Нас встретил коридор в обе стороны и лестница на второй этаж. Взбежав наверх, я в очередной раз подивился, что сделал подобное, не сбив дыхание. Помнится, не так давно я чуть не задыхался от одышки, носясь по лестницам. Мы свернули налево и вскоре девушка остановилась перед дверью, указав на нее. «Вот твоя комната». Я подошел ближе. Там были накорябаны какие-то странные значки. Подобные я вижу впервые. Хотя, вру, нечто такое я уже встречал. Вот этот значок похож на букву «Т», а этот такой же, но со странной змейкой справа. «Хммм, отдыхай, Тиан», заявила спутница и сбежала. Я бросил взгляд в быстро удаляющуюся спину. Для сна все как-то необычно, если честно. Хотя, свойства мозга до конца еще не изучены. Кто знает, какие знания хранятся в моем. Я и сам могу быть не в курсе. Ладно. Сделав глубокий вдох и резкий выдох, я открыл дверь и вошел в помещение. Опа! А тут царит творческий беспорядок. Разбросанные книги, скомканные листки, раскиданные по полу. Чернильница упала на бок и из нее вытекла черная клякса прямо на деревянный стол. Слева стоял платяной шкаф, а справа кровать. Комнатка, а иначе я ее назвать не мог, была 3 на 2 метра. Напротив входа красовалось маленькое застекленное окошко, больше похожее на отдушину. Чуть не споткнувшись об брошенную на пол вешалку, я дошел до него и открыл. Свежий воздух развернул легкие. Охренеть, даже такой мозг может нарисовать? Силен, бродяга. Виарщикам еще десяток лет до подобного, не меньше. Надеюсь, мое тело в реальном мире в норме. Ну, а пока что я наведу тут порядок. Терпеть не могу бардак. Сбросив пиджак на неряшливо заправленную кровать, засучил рукава и приступил к уборке. Подняв с пола листок, развернул его. Аво, а это любовное письмо в стихах. Я наконец-то смог перевести написанное, словно кто-то подгрузил в него знания языка с дискетки, как в бессмертной матрице. Здесь владелец помещения признается некой Грилетте в пылких чувствах. Все так красочно, но выглядит немного неуклюже. Вру, не немного. Твою ж, испанский стыд, честное слово. Тонкие перста ласкают нежную ланиту. Это что вообще? Я слов-то таких не знаю. Видимо, Грилетта – это та каштановолосая. Хотя, выходит, что я знаю значение этих вычурных слов, раз сознание подобное создает. Ладно, пора за дело. Спустя пару часов я смотрел на дело рук своих. Кровать была заправлена идеально, а об острый кантик можно было обрезаться. Все лишнее я выбросил в ведро, чернила пришлось опустошить, они пришли в негодность. Одежда была развешена по цветам. Оглядев помещение, обрадовал себя порядком и законченностью форм. Листы серой бумаги лежали строго на углу, совпадая с силуэтом стола. Учебники разложил по наукам, как я их вижу, и расположил сверху вниз в 3 стопки. Сначала широкие, а после поменьше. Этакие пирамидки. Красота. За окном как раз догорал закат. Скорее всего, я усну и проснусь уже в реальности. Хотя, конечно, достоверность мира просто поражает. Оказывается, мой мозг хорош. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я подошел к зеркалу, которое висело на стене. Хммм, я выгляжу старше тех детишек, которые были зрителями во время схватки. Не намного, но все же. Лицо чуть одутловатое, и его обрамляли прямые песочные волосы, которые опускались до шеи, а дальше висели некрасивыми слипшимися сосульками. Я, неряха, вместо домыслов изучил все остальное. Пронзительные серые глаза сейчас спрятались под нависшими бровями. Их поддерживал узкий прямой нос, губы. Нижняя губища была похожа на вареник, который переварили, что придавало всему образу налет местечковости и сельской провинциальности. Тяжело выдохнув, покачал головой и решил сначала привести себя в порядок. И только я собирался найти способ помыться перед сном, как в дверь настойчиво постучали. Не раздумывая, я распахнул проход и уставился на гостя, точнее, на гостью. Прямо передо мной зависла та самая каштановолосая, которая с утра провожала меня сюда. Она держала в руках то самое перо-копье и бросала по сторонам испуганные взгляды. «Заходи!» — посторонился я, оставляя проход. «Нет!» — твердо отрезала девушка. «Тиан, тебе нужно срочно собирать вещи и бежать. Зачем? Удивление в моем голосе можно было намазать на хлеб толстым слоем. Руниар с дружками решил тебя проучить, заявила гостья. Они скоро будут здесь. Уходи сейчас же. Ха-ха-ха. Я невольно рассмеялся. Пффф. Что он сделает? Громко в дверь постучит? Забудь, Тиан, дурак. Он, топас огня. Выпалила девушка, и ее лицо покраснело от натуги. Он сожжет твою комнату в доли секунды, вместе с тобой. Я нахмурился. В моей жизни происходило много вещей. Одно я усвоил давно, бежать от проблем бесполезно. Это лишь отсрочит болезненный исход. Лучше сразу решить все вопросы. Тем более, это просто сон. И потому, нет, твердо отрезал я. Где он там? Я встречусь с ним сейчас же. Глаза девушки распахнулись, словно два огромных озера. Я забрал перо копья из ее рук и кивнул в сторону лестницы. «Веди». В темном кабинете находилось трое. Андрей, руководитель крупной строительной фирмы, которая понемногу запускала производство, откинулся на стуле и крутил в правой ладони ручку. Рядом с ним стоял немолодой мужчина с платиновыми взлохмаченными волосами. Возможно, именно поэтому мужчине не шел строгий костюм «двойка» в вертикальную полоску. Прямо перед экраном стояла девушка, Лена, которая до сегодняшнего обеда была секретаршей одного из руководителей. Сейчас ее кожа казалась бледной из-за света монитора, а может быть, она была такой и на самом деле. Директор качался на стуле и ждал, когда видеофайл закончится. Как только на экране появился огромный значок «Плей» в круге, руководитель подался вперед. «Итак, Лен», – жестко проговорил мужчина, – «я хочу услышать внятное объяснение произошедшего. Зачем ты бросилась мыть кружки из-под кофе, когда Сергея увезли в больницу? Пыталась скрыть следы яда?» «Нет, я», – пробормотала девушка и скукожилась, но быстро взяла себя в руки и продолжила. «Просто они были грязными. Если вы подозреваете меня в подобном, то...» «Ладно, ладно», – широко улыбнулся Андрей. «Ты сама должна понимать. Я – директор крупной фирмы, и у меня хватает недоброжелателей. Сергей был моим хорошим другом, и его смерть. Естественно, я был обязан тебя проверить. Я не виновата». Чуть ли не взвизгнула девушка. «Хорошо, хорошо», – легкомысленно отмахнулся мужчина. «Иди домой и отдохни. Завтра у тебя выходной. Сама понимаешь, такое произошло». «Да, спасибо вам, Андрей Васильевич», — наклонила голову в качестве благодарности секретарша и заторопилась на выход. Как только дверь за ней закрылась, комнату наполнил скрипучий голос Седова. «Андрюш, что будем делать? Ноги за ней выстави. Телефон на прослушку». Твердый голос разрезал воздух в помещении. «В общем, найди заказчика. Она должна с ним связаться сегодня или завтра. Не зря же я ей показал это видео. Правда, если она в течение 3 дней ни с кем не свяжется, берите ее и ломайте». «Понял», — кивнул Седой. «Думаешь, его из-за тебя убили?» «Думаешь, нет?» Собеседник руководителя ничего не ответил, только пожал плечами. «Найди мне заказчиков, Гриш», — выцедил Андрей. «Я уверен, они есть. Достань мне их из-под земли, а потом сделаем с ними то же, что и тогда, когда были в походе на югах». В руках директора хрустнула сломанная ручка, сверкнув розочками в свете монитора. «Может, ты зря из ФСБ ушел?» — ухмыльнулся Седой. «Не нагулялся еще по командировкам за рубеж? К черту это все!» Устало выдохнул Андрей и расплылся на стуле. «Я за своих ребят никогда и никого не прощал. Этот раз не станет исключением. Найди мне эту гниду, Гриша. Подними связи, если нужно. Они еще не знают, на кого наехали. Как скажете». Чуть наклонил седую голову мужчина, пряча ухмылку, похожую на оскал хищника. Глава 2. Девушка отправилась к лестнице, бросив на меня удивленный взор. А вот для меня все было довольно просто и понятно. Любые проблемы лучше решать в моменте. Тем более, всем известно, что не так страшен сам черт, гораздо опаснее его продюсер. Так что нет смысла надумывать себе всякого. Стоит взять и разобраться с вопросом раз и навсегда. Мы спустились вниз и вышли на волю. Очень странно, что ребята собрались не в комнате, а где-то за пределом общежития. Ну, да это и не важно. Мы вновь оказались на той же самой тропинке, которая вела в сторону бывшего места схватки. Очень скоро мы оказались там, хотя мне казалось, что в прошлый раз дорога заняла в 2 раза больше времени. Солнце уже начало спускаться к горизонту, поджигая белые барашки облаков багрянцем. На поле меня ждали трое. Сам маг огня и двое его подручных прилипал. «Что ж, я привела его, как ты и просил», — внезапно заявила спутница и опустила голову к земле, после чего ее голос стал совсем тихим. «Я могу идти, Вали», благосклонно отмахнулся от девчонки Руниар, и все его внимание сконцентрировалось на мне. «Ну что, готов к реваншу?» Я же широко улыбнулся и отправился навстречу к троице. А мой мозг довольно тривиален, раз воссоздал такую ситуацию. Мог бы чего и поинтереснее придумать, всего лишь жалкое предательство. Но, я-то вижу ситуацию иначе, принуждение. Бедная каштановолосая, ее поставили перед жестким выбором, так что осуждать такой поступок не имеет смысла. Под ногами сначала хрустела трава, а потом заскрипела утоптанная пыль площадки. «Всегда готов», — выпалил в ответ и широко улыбнулся. «А ты, готов? Да как ты смеешь?» — налился дурной кровью парень. «Ты всего лишь жалкий третий сын барона, а я — будущий наследник графства». «Хммм», — задумался на секунду, после чего добавил. «Но ведь ты сейчас простой ученик, верно, как и я, или это не так?» Мой соперник оскалился и развел руками. Его подручные разошлись в стороны. Я вновь бросил быстрый взгляд на странных животных на их плечах. Вскоре мы остались друг напротив друга. Ветер поднял взвесь пыли и потрепал одежду, напоминая, что он здесь вместе с нами. «Слушай сюда, ублюдок», — начал противник, зло сузив глаза. «Главное наше отличие не в этом, а в том, что я — маг, а ты — ничтожный писун. Маг не может проиграть обычному человеку. Прикинь, насколько ты жалок, раз смог», — ухмыльнулся в ответ. Лицо моего соперника решило посоперничать в красноте со спелым помидором. «Уверен, ягода ему сейчас проигрывает по всем фронтам». Внезапно парня отпустило, и он протяжно и медленно выдохнул, после чего распахнул глаза, которые сверкнули сталью. «Расстояние между нами — метров 10, не больше. Может, не нужно было его провоцировать? Сдохни!» — прокричал соперник и вытянул перед собой две ладони, на которых загорелся огненные шары сантиметров 10 в диаметре. «Так, это мы уже видели». В этот раз мой мозг не стал спорить со зрением и обвинять весь организм в том, что мы попали под действие иллюзий, потому что винить придется самого себя. Парень размахнулся рукой, как будто то был не горячий снаряд, а обычный мяч, и метнул по очереди в меня. Я легко уклонился от бросков. Все же в вышибалы я всегда играл неплохо. Вот только мне-то нужно сократить дистанцию. Потому я сорвался на бег и, пригнувшись, отправился к противнику. Этот малолетний утырок решил повторить трюк с огненными шарами и зажег два новых. 5 метров. Я скакнул влево, и оба снаряда пронеслись мимо. Еще один скачок вперед. Между нами осталось 2 метра. Размахнувшись копьем-пером, со свистом разрезал воздух. Руки дернул от удара, послышался хруст дерева. В пыль арены, мешком, свалилось тело молодого парня. Противник застонал и попытался поднять себя, но руки разъехались, и сын графа потерял сознание. «Готов», — я осмотрел свое оружие. «Вот черт, оно сломалось, часть просто отлетела в сторону. Однако мой мозг силен, раз смог такое воссоздать». Я внимательно осмотрел неровные края сломанной палки, которые хищно окрасились в цвет заходящего солнца, будто были обильно залиты кровью. Жаль, что такое удобное орудие пришло в негодность. Подобрав отлетевшую часть, пощелкал языком и повернулся к двум застывшим статуями приспешникам противника. «Тащите его в лазарет или куда там», — выдал громко. «Пусть подлечится и передайте, чтобы ко мне больше не приближался». С длинного и низкорослого сняли заклинание окаменения. Они синхронно закивали головами, а после бросились вперед, хватая поверженного сына графа. Я ухмыльнулся, глядя на эту картину. Вот и решена проблема, а разговоров то было. Развернувшись, отправился в сторону общежития. Волновало ли меня произошедшее? И да, и нет. Для начала, мне нужно привести придуманное мозгом тело в порядок. Лишний вес мешает нормально двигаться. Да и самому будет удобнее, если сброшу несколько килограмм. Зайдя под сгущающуюся сень деревьев, заметил движение краем глаза. Из-за одного из стволов вынырнула каштановолосая, которая сразу же виновато понурила голову и зябко свела плечи. «Прости, Тиан», — выдала барышня, отведя в сторону взгляд. «Пустое», — отмахнулся от нее и отправился дальше. За спиной послышались шаги. Я поморщился, ощущая чужое присутствие, потому развернулся и поймал взгляд карих глаз в жесткий капкан. «Послушай меня», — начал твердо. «Ты выполнила условия этого убожества, так что теперь тебе ничего не грозит, верно?» Девушка не ответила, лишь уверенно кивнула. «В таком случае», — продолжил свою мысль, — «нам не нужно, чтобы нас видели вместе, иначе многие подумают, что избиение сына графа и было нашей целью. Ты же понимаешь последствия таких слухов?» Собеседница задумалась ненадолго, а после начала быстро-быстро кивать. «Вот и беги к себе, и с этого дня постарайся держаться от меня подальше», — улыбнулся прелестнице. «Договорились?» Два озера, которые по ошибке зовут Зенками, сразу наполнились мольбой и слезами. Даже кот из Шрека померк на фоне этой бедной девушки, которая предстала передо мной. Наверняка она поняла, что я просто решил разорвать с этой дурочкой все связи. Почему? Да потому, что предателей не любит никто, и я в том числе. Да, кивнула каштановая волосы, тряхнув гривой вьющихся волос. Это ведь ненадолго, все верно. Улыбнулся как можно более дружелюбно, после чего добавил: а теперь беги. Лицо собеседницы озарила яркая улыбка, и она припустила в сторону общежития. Вот и отлично. Я же ухмыльнулся своим мыслям. Ненадолго, смотря относительно чего. Например, относительно сроков жизни планеты, один миг. Спина прелестницы исчезла за очередным поворотом, и тогда я двинулся в сторону общежития. В животе заурчало и тело затребовало поесть. Хммм, я думал, что во сне не нужно питаться. Странно все. Ладно, у кого я могу узнать, где тут столовая? Вернуться к противнику, к черту. Уточню у кого-нибудь в общежитии. И все же, я сломал веточку с характерным звуком. Мой мозг не просто силен, а прямо-таки монстр. Воссоздать звуки, свет, цвет и даже запахи. Охренеть, я ущипнул себя. Ай, взвизгнул от неожиданности. Да вы шутите. Боль тоже, если это и сон, то он очень глубокий. А может все же симуляция, типа, кома или что-то вроде того. На ходу, цыкнув от удивления, покачал головой. Неужели наша медицина шагнула так далеко? Когда я добрался до общежития, сумерки окутали мир вокруг, из-за чего белые стены стали серыми. Я дошел до комнаты, так никого и не встретив. Черт, я же пожрать хотел, ну и хрен с ним. Мне нужно худеть. Небольшое голодание пойдет на пользу организму. И вообще, я порылся в развешанных по цветам вещах. Насколько я помню, заниматься спортом лучше всего вечером. Переодевшись в какой-то грязный и испачканный костюм, отправился на улицу. Темнота пришла на смену сумеркам, но мне было плевать. Легкой трусцой я побежал в сторону нашего недавнего поля боя и уже там накрутил с десяток кругов, после чего прибежал обратно. Остановившись около крыльца, чуть не выплюнул свои легкие. Тело, непривычное к нагрузкам, вопило о страшной усталости. Все же это какая-то симуляция, не иначе. Подобное мозг бы не смог воссоздать. Возможно, чтобы удержать мое сознание в тонусе, врачи отправили меня в такой мир, пока я валяюсь в коме. Так ли это? Хрен знает. Однако это пока самое разумное объяснение происходящего. Поднявшись к себе, скинул наряд и упал на кровать. Завтра буду решать все вопросы. И с питанием, и с ванной. А сегодня, спать. Это был трудный долгий день. Утро встретило меня прохладой и ярким солнцем, которое ослепило. Стоило открыть глаза, накинув на себя грязную одежду, отправился на пробежку. Сначала тренировка, потом все остальное. Странно, что я все еще нахожусь в этом странном придуманном мире, но чего уж теперь, живот уже не просто рычал, готовый наброситься на любую еду. Он прилип к спине, однако я был неумолим, в коридорах было пустынно, скорее всего остальные все еще спали. Выбежав на площадку, обежал с десяток кругов. Сегодня мне давалось это легче, но к концу тренировки слабость начала атаковать. Батарейка садилась без подпитки организма. Еще немного и я поверю, что это реальный мир. Отогнав дурные мысли в сторону, взбежал к себе. Скинув одежду, понял, что ванна мне не помешает, как и завтрак. Желудок, услышав мои мысли, сразу же громко заурчал. «Подожди, дружок, разберемся с тобой». Спустившись вниз, начал искать кухню, и, о чудо, нашел выходящий черный дым из одной трубы. Рядом нашлась и открытая настежь грубо сколоченная деревянная дверь. Я тут же вошел внутрь, где меня встретили немолодые женщины и пара огромных детин. Все они сейчас бегали вокруг огромного прямоугольного стола, пытаясь приготовить множество блюд. За всем этим наблюдал здоровенный мужик, сложив свои руки над огромным повисшим животом. Он сверкал голубыми маленькими глазами, которые спрятались в глубине черепа, скрытые нависшими надбровными дугами. «А ну быстрее шевелитесь, лентяй!» Прогрохотал его голос на все помещения, и я невольно присел. «Скелеты тела в чьи вас, бездари!» Народ вокруг начал бегать еще быстрее. Страшно. Зато я понял, кто тут главный. Потому, сделав пару глубоких вдохов, отправился к повару. Здоровенный мужик даже не обратил на меня внимания, потому пришлось прокашляться. Каха-каха, обратил на себя осторожно внимание, пока острый взгляд не пригвоздил меня к полу, после чего продолжил. Мне бы позавтракать и помыться. Где можно это сделать? Ты кто такой? Нахмурился собеседник, нависнув надо мной, словно выступ скалы. Жрать хочешь? Так жди. Сначала ест знать, а слуги потом. Я не слуга. Возмутился в ответ. Меня зовут Сер. Ой, Тиан. ГММ. Протянул собеседник. А имя? Как у простолюдина. Слушай, дружок, обзовись полностью или проваливай отсюда. Если выяснится, что ты выдал себя за благородного, то казнят не только тебя, но и нам достанется. Я немного прифигел. С какого перепугу имя может служить маркером? Ладно. Постарался успокоить ситуацию. Где едят благородные? Им приносят еду в комнату или где-то тут есть столовая? Ты новенький, что ли? Удивился мужик, отправляя брови в небеса. Месяц уже все здесь живут и все знают. Меня вчера по голове огрели. Поморщился в ответ. Еще не все вспомнил. Так сходи к мыслимагам. Пожал плечами здоровяк. Они тебе быстро мозги в порядок приведут. Мыслимагам? Это кто такие? Но что-то внутри мне подсказывает, что лучше этого не делать. Хотя, а почему? Собственно и нет. Меня окружает всего лишь сон. В крайнем случае, симуляция. Наверняка подобные вещи зашиты в сюжет. Обязательно схожу. Кивнул в ответ и добавил. Сразу после завтрака. Эй, гаркнул собеседник. Накройте нашему благоре родному еды. Пусть перекусит. Остальная братья спрятала ухмылки, опустив голову или отвернувшись. Что-то не так, впрочем. Мне было плевать, ведь желудок уже не просто требовал. Он стучал по столу ложкой и готов был этот самый стол начать переваривать. Одна из работниц, здоровенная тетка с обвисшими щеками и грудью, бросила на стол тарелку с чем-то. Черт, я даже не знаю, что это за масса такая. Кашей назвать ее язык не поворачивается. К тарелке присоединился и хлеб. Судя по стуку, который он издал, им можно этот самый стол сломать, если ударить посильнее. Однако мне было абсолютно плевать, потому что я набросился на завтрак, как голодный волк. Странное блюдо испарилось, словно его и не было. К сожалению, хлеб я так и не смог осилить. Попытавшись прокусить черствый кусок, я чуть не сломал зубы, потому отложил его в сторону. А помыться где можно? Подошел я к старшему. В это время кухня почти опустела. Народ с тарелками ломанулся куда-то прочь. В столовую, наверное. Нужно будет узнать, где она тут. Это что еще за блажь? Нахмурился повар. Ладно. Поднял ладони в знаке сдаюсь. Где я могу взять теплой воды, чтобы ополоснуть себя? А-а-а. Понятливо протянул мужчина и указал на одну из кастрюль. Вон стоит кипяток. Возьми оттуда и размешай с холодной водой. Где ее взять знаешь? Я покрутил головой из стороны в сторону и взгляд здоровяка стал крайне подозрительным. Странно как-то, проговорил он. Новых не заселяли. Так откуда ты такой взялся? Где взять холодную воду? Уточнил спокойно. Родник есть с другой стороны здания, сообщил собеседник хмуро. Там, где прачки. Не ошибешься. Кивнув в ответ, подхватил какое-то ведро и отправился на выход. Я обошел здание с другой стороны и увидел небольшой колодец, из которого вытекал озорно скачущий на камнях неглубокий ручеек. Так мне показалось, но ведро боком утонуло там целиком, подняв взвесь со дна. Не прошло и минуты, как я уже мчался обратно на кухню за кипятком. Ополоснувшись, использовал свою одежду в качестве полотенца, после чего взбежал наверх и переоделся. Теперь я нацепил на себя белую рубашку с рюшечками, темно-синие штаны, зауженные на лодыжках. Как и вчера, белые носки спрятались под узкими штанинами, а на плечи я накинул длинный, до колен, пиджак, расшитый золотыми нитями. Бросив взгляд на себя в зеркало, довольно кивнул отражению. «Хорошо выгляжу. Так, а что мне дальше делать?» И именно в этот момент раздался стук в дверь. Я, недолго думая, открыл ее и увидел молодого парня. Прямо на меня карими строгими глазами смотрел высокий и худощавый, с орлиным носом. Сейчас его тонкие губы кривила злая улыбка. «Какого темного, Тиан?» Уверенный голос разрезал воздух. «Мы ждем тебя, ждем, а тебя все нет. Ты кто?» Выдал я на автомате, стараясь оценить происходящее. «Мозги что ли отказали?» Надулся гость. «А ну быстро пошли на уроки. Опаздываем уже». Я выглянул в коридор и заметил, что там пустынно. «ХММ». После чего вышел и закрыл дверь. «Веди», — заявил твердо, глядя на визитера. Парень снова надулся, словно рыба-фугу, но быстро взял себя в руки и отправился на выход. Внизу нас ждали еще трое. Один из них был колобком с темными короткими волосами и лоснящимся от пота широким носом на круглом лице. Второй выглядел лучше, если бы не горбился, словно вопросительный знак. Однако в уставших серых глазах застыло рыбье пустое выражение, а волосы повисли сосульками, словно устали. Третий же оказался блондином с широкой яркой белозубой улыбкой. На фоне всех нас он смотрелся просто красавчиком. Правильные черты лица, светлые глаза, пухлые губы. Обычно, такие разбивают сердца девушкам направо и налево. «Здаров!» — поднял руку в приветствии блондин. «Ты чего застрял в своей комнате? Снова заперли?» Я не стал ничего отвечать, лишь кивнул остальным. «Кто это вообще такие? Почему мое сознание нарисовало подобных людей? Ни в школе, ни в университете я не входил ни в какие группы. Наоборот, сторонился их, как огня. И тут такое. Может, мой мозг намекает, что я держу со всеми слишком большую дистанцию. Пойдем быстрее», — заявил высокий, который заходил за мной. «А то опоздаем на урок». Я ухмыльнулся. «Видимо, это лидер данной компании. Вот только, как ни посмотри, все они какие-то задроты, что ли. Ну и как, Тян?» Навалился на меня блондин, приобняв за плечи. «Завалил вчера долу, долу?» Приподнял брови в удивлении. «Ну да», — широко, но мерзко улыбнулся мой собеседник. «Ты же вчера за нее заступился перед Руниаром, а потом побил его на дуэли. Вообще-то я дважды его победил, раз уж на то пошло. Но дело не в этом. Встает вопрос, кто же такая Грилетта и почему бывший я строчил про нее стихи? Это какой-то сюжетный поворот, придуманный подсознанием, или что? Мы разругались вчера», — сознался честно. «Больше не общаемся». «Да», — протянул блондин. Под юбку полез до того, как вином угостил. Сбросив чужую руку, нахмурился. Внутри, кроме чувства раздражения, не было больше ничего. Остальные переглянулись, и мы продолжили путь в полной тишине. Я осмотрел мощеную дорогу, которая вела мимо деревьев куда-то дальше, в противоположную сторону от вчерашнего места схватки. Вскоре мне открылось. Черт, как это назвать? Высокие стрельчатые окна, белые стены трехэтажного особняка, шпили на крышах, стремящиеся в небеса. Замок, дом, или что? Быстрее! — поторопил всех высокий и худощавый. Опаздываем. Все уже внутри. Входа было два, на двух корпусах справа и слева, прямо в торце. Само здание выполнено в форме буквы «Н». Центральная часть сверкала белыми стенами и огромным красивым крыльцом с резными колоннами. Отсюда рисунок было не разглядеть, а жаль. Мы вошли в дальнюю дверь и сразу взлетели на третий этаж, а уже там пробежали по пустынному коридору и вошли в огромный зал-аудиторию. А во, и такое мой мозг смог осилить? Нет, я практически уверен, что это некая симуляция. У меня уже не осталось сомнений в этом. Внутри нас встретил ряд парт, которые поднимались вверх. Слева и справа была лестница. Прямо передо мной оказалась небольшая трибуна, а позади нее огромная доска. Недолго думая, я запрыгнул за первый ряд, где и уставился на доску. Рядом со мной приземлились и остальные. Высокий тут же бросил на меня уничижительный взгляд. «Где твои пищи и принадлежности, Тян?» «Забыл», — повинился в ответ. Что-то пробурчав про себя, утренний визитер вытащил запасную чернильницу и перо с железным наконечником, а после отдал один из листов мне. «Все вернешь», — прошипел он. «И будь благодарен, что я ношу с собой запасной комплект». «Угу», — бросил в ответ и подвинул вещи. Стоило мне оборудовать место, как я сразу окинул быстрым взглядом помещение. Народу здесь было немного, а если быть честным, то совсем мало. Всего-то человек 20, может чуть больше. В это время в кабинет вошел молодой невысокий мужчина. Он был одет в темно-синюю мантию с узором на воротнике. Дойдя до трибуны, мужчина окинул нас внимательным взором. «Готовы?» — густой бас окутал меня, словно кисель. «Тогда приступим». И такой голос может принадлежать невысокому человеку? «Охренеть! Убираем все лишнее», — заявил преподаватель. «Сейчас я раздам листки с вопросами. У нас внеочередная контрольная. И вы, в первом ряду, рассядьтесь пошире, чтобы не списывали». Я невольно шумно сглотнул. Внутри зарождалось такое непривычное и почти забытое чувство страха. «Глава 3. Ты и правда сдал пустой лист?» — возмутился высокий, когда мы стояли в коридоре после урока. «Угу», — бросил устало. «Дебил», — констатировал собеседник и обреченно покачал головой. «А что я? Видимо, это все же не сон, а некая симуляция. И ведь было у меня вчера время полистать учебники, Да вот только я потратил его на уборку. Думаю, сюжет был построен таким образом, чтобы дать мне возможность изучить местные знания. Не зря же я начал понимать язык, когда оказался рядом с рабочим столом. Но, тебе конец, покачал головой Пухлиш, пряча взор. Учитель Рня тебе этого не простит. Плевать, поморщился в ответ. Это всего лишь некая игра. Думаю, мои мозги просто держат в тонусе. А знания, я быстро все усвою, когда окажусь в комнате. Ладно, заключил Высокий, исправишь оценку, пересдав. Но, как так вышло, что ты забыл основы? Тест ведь был совсем простым. Я не стал отвечать. Реализаторы, идиоты, не могли вшить предысторию. Все у них, конечно, логично, но как-то. И сразу ведь в бой бросили. Да ладно вам, парни. Рядом оказался красавец-блондин и сразу бросил свою левую руку мне на плечо. Он же вчера чуть не вставил доли. Это уже достижение. Невольно я бросил скептический взгляд на одноклассника. Понятно, почему он тусит с задротами. С таким грязным языком ни одна женщина не даст. С другой стороны, он крайне честен. Это тоже некий плюс. Мои мысли прервал колокольный звон. Опа, это что такое? Пойдем в помещение, заявил строго Высокий. Урок начинается. Мы прошествовали в класс, пока я думал о происходящем. Вообще, любую реальность можно описать формулами. Математика, как я считаю, универсальный язык. На нем можно выразить все, что угодно. Даже цвет или свет. Ведь, по сути, это все данные. Цвет, длина волны, свет, измеряется в люксах. Математика – основа любого мира, где бы он ни находился. И этот, придуманный кем-то, тоже подвластен этой точной науке. Формулы, цифры, все подвластны ей. Математика, наука наук. Трибуну занял тот же учитель, который, прокашлившись, начал рассказ. Видимо, это был некий урок географии. Дело обстоит так. Давным-давно, лет 300 назад, существовал один материк. Он был огромен, но разделен неким лесом страха на четыре части. Ходят неподтвержденные слухи, что в нем жили ужасные существа. Однако время шло, и в мир пришла магия. Принес ее некий святой Кай, которого относят к церкви Харса, бога солнца. Именно он стал родоначальником нынешних магов. Лес изжил себя и провалился в пучину, разделив континент на четыре части. Три из них занимают разные королевства и пару княжеств. Но, итак, прервал лекцию преподаватель, обратив свой взор на галерку. Что стало с четвертым континентом? Он был уничтожен во времена действия Альянса Ярости. Вскочила со своего места Дола, на которую и смотрел учитель. Отлично, кивнул Ранья, как я понимаю, и добавил, сузив глаза. Почему пала империя Ариналя? Темный маг, который правил страной, начала другая девушка, высокая и светловолосая, поднявшись с места, сошел с ума и открыл портал. Тогда-то и случился великий приход новых рас. Верно, удовлетворенно кивнул преподаватель и продолжил рассказ. Около 200 лет назад, точной даты никто не назвал, случилось бедствие. Четвертый континент был разрушен. На севере остался лишь архипелаг островов и окруженная вечным льдом столица. Когда темный маг призвал высшие силы, открылся портал. Через него и хлынули новые расы. Но или заняли леса на юге, тогда как коротышки оккупировали горы на всех континентах. Вампиры растворились среди людей и заняли разные должности. Они довольно немногочисленны, там какие-то проблемы с репродуктивной функцией. А вот оборотни оккупировали север южного континента, то есть нашего, где и осели в лесах. Их проблема в том, что они впадают в безумие, когда превращаются, а в остальном их не отличить от людей. На этом все про новые расы. ХММ, как-то скупо вышло. Я думаю, что теперь все могут ответить, почему темные маги преследуются по закону. Это так, они, зло во плоти. Раздался ясный женский голос с задних рядов. Все верно, подчеркнул учитель. Именно так, владельцы атрибута тьмы либо истребляются сразу, либо их разыскивает церковь Харса. Все для того, чтобы наш мир избежал второй катастрофы. Я лишь цокнул языком. Хрена тут лор. Складывается ощущение, что не хватает глубины и драмы. Вот только. А как они определяют, что темные маги – зло? Учитель. Поднял я руку и подождал, когда взгляд преподавателя сконцентрируется на мне, после чего продолжил. А разве нельзя воспитать мага тьмы таким, как нужно? Зачем их истреблять? Соседи-задроты посмотрели на меня, как на идиота. И что я такого сказал? Отличный вопрос. Загорелся энтузиазмом Рня и даже вышел из-за трибуны. Лучше всего вспомнить основы. Нарина, как и когда определяется атрибут человека. С места поднялась высокая блондинка с длинными прямыми волосами. Черт, да она выше меня на голову. Каланча. Когда человек использует первый раз свою ману, заявила девушка, это может быть и в 5 лет, и в 7. Конечно, если он вообще может это сделать. Говорят, что за это отвечают вены маны, то есть, тот момент, когда они сформируются. Прекрасный ответ, кивнул мужчина. А какие критерии влияют на атрибут? Характер, отозвалась девушка. Вспыльчивый человек часто становится магом огня, а более размеренные овладевают водой. Я засчитаю верный ответ, покачал головой преподаватель, после чего указал сесть ученице и продолжил. Дело в том, что в 5 лет человек еще не сформирован. Сотню лет назад ученые, а точнее, Гран, ввел понятие души. Согласно его теории, душа человека имеет определенные врожденные предрасположенности, которые и влияют на атрибут. Я заерзал. Интересная выходит морковка. В моем мире были знаки зодиака, и астрологи через них указывали определенные черты характера, а тут они становятся основой для получения атрибута. ХММ, задумка создателей этой игры ясна, то есть получается, что характер – это следствие предрасположенности души, а именно она и определяет атрибут. И раз уж мы решили вспомнить основы, то давайте сразу обсудим и объемы маны, как они определяются. Дара. В этот раз на галерке поднялась темноволосая девушка с карими радужками глаз. На ее бледном лице выделялись ярко-красные губы, однако взор был раздраженным, будто ее оторвали от чего-то важного. Считается, что максимальное количество маны, которое проходит через вены маны за один день, и есть критерии определения уровня мага. Назови градации уровня, пожалуйста. Не отставал от девушки учитель, за что получил взгляд, полный возмущения. Аметисты являются низшим уровнем, покорно продолжила студентка. Они могут выполнить 10 простых заклинаний, или 5 продвинутых. Следом идут топазы. Их показатели в 2 раза больше и доступно уже одно высшее заклинание в сутки. За ними расположились сапфиры. И снова объем умножается в 2 раза. Те, чья сила выше сапфиров более чем в 2 раза называют алмазами. Закончив объяснение, девушка присела, не дожидаясь разрешения. Я же составил у себя в голове ранг силы. В принципе, все просто и понятно. Дара, ты не до конца ответила. Покачал головой преподаватель. Расскажи нам о повелителях стихий, пожалуйста. Отвечающая снова поднялась, скрыв раздражение бесстрастным выражением лица. Явно не хочет конфликта с учителем. Во время схватки с темным, маги собрали свою силу и передали самым искусным из них. Их сила была настолько огромна, что превзошла человеческие возможности. Все они погибли, отбивая атаку преступника, но сила не растворилась. И теперь, когда повелитель стихии умирает, то в другом месте рождается новый. Не то, как определить следующего владельца силы, ни критерии выбора маны никому не известны. Отлично, кивнул Ранья, садись. Ну, а я добавлю от себя. В каждом поколении есть повелитель стихии. Иногда они находятся, иногда нет. Чаще всего государства берут их под опеку и всем обеспечивают. Однако, согласно соглашению Порье, они не могут участвовать в боевых столкновениях. Это правило лишило многие страны привилегии использовать врожденную силу магов. Я невольно кивнул сам себе. Мудро, ничего не скажешь. Сегодня у тебя есть сильный маг, а завтра он будет у твоего соседа. Таким образом они обезопасили себя в первую очередь. Разрабы, вы неплохо прописали основы. Снимаю шляпу. Итого мы получаем 4 сильнейших магов каждой стихии, но чистых атрибутов целых 7. Кроме огня, воды, земли и воздуха еще есть мыслимаги, лекари и тьма. Поднял указательный палец преподаватель. Почему у них не бывает повелителей? Я оглядел аудиторию. Все молчали. Ранья подождал минуту и продолжил. 250 лет назад великий ученый Нарманат выдвинул теорию, которую никто не смог опровергнуть до сих пор. Мыслимаги и лекари – это мутанты. У тех, кто может лечить, вены маны слишком тонкие, и сила просачивается сквозь них, давая возможность воздействовать на чужой организм чистым эфиром. Потому они не могут владеть никаким атрибутом. Тогда как с мыслимагами все наоборот. Слишком толстые. Раздался негромкий голос толстяка рядом со мной. Верно, Криол, кивнул учитель. Мыслимаги всегда имеют основной атрибут, но не могут им пользоваться на полную. Зато им подвластна возможность читать чужие мысли. А что с темными? Уточнил негромко. У них есть свой повелитель? Нет, покачал головой учитель. Церковь Харса уверяет, что Бог разозлился на того темного мага, который устроил катаклизм, и своей силой запретил появляться новым повелителем. Однако ученые считают иначе. Самая распространенная теория, что во время великого прихода новых рас, сила тьмы ушла в другой мир и не смогла вернуться, так как проход закрылся. Я невольно ухмыльнулся. Вечный спор научного сообщества и церкви. Было такое и в нашей истории. И именно в этот момент прозвенел тот же самый колокол. Быстро урок закончился. Видимо, он был очень интересным для меня, потому и время так пролетело. Так, отозвался Ранья, встречаемся после обеда. Я же пока что проверю ваши ответы. Мы выбрались из-за парты и отправились из аудитории. Благо меня сопровождают и другие ученики, иначе я бы не знал, куда идти. Хрень это все. Поморщился блондин. Нас сюда отправили не за знаниями. Я уж точно не буду работать артефактором. Эта беседа меня заинтересовала. Я помню, как давешний противник называл меня писуном, но что это значит, не совсем понятно. А зачем тогда? Решил я все же уточнить этот момент. Тян, возмутился высокий парень, который утром заходил за мной. Ты прямо сейчас пойдешь к мыслимагам. Это уже никуда не годится. Думаю, все само пройдет. Поморщился в ответ. Лучше расскажите, зачем мы здесь? Ради женитьбы. Пробурчал пухлиш креол рядом. Я бросил на него удивленный взгляд. Однако рассказ продолжил мой высокий спутник, напустив на себя строгий вид и выдавая все учительским тоном. Дети бедных баронов, обделенных талантом к магии, могут научиться артефакторике, то есть умению записывать и рассчитывать заклинания, как настоящие маги. Вот только они обделены силой. Многие родители отправляют своих чад сюда, чтобы они нашли достойную пару.